Глава 10. Вина Белвора. За последние несколько дней Дзирт много раз выходил из дома, присоединяясь к Селдингу и его друзьям. По совету Белвора молодые глубинные гномы вовлекли темного эльфа в спокойные и простые игры. Они больше не понуждали Дзирта рассказывать о схватках, в которых он участвовал в туннелях подземья. Первое время, когда Дзирт начал выходить наружу, Белвор наблюдал за ним от дверей. Сам он доверял своему гостю, но в то же время не забывал об испытаниях, которые вынес этот дров. Жизнь, полную свирепости и жестокости, подобную той, какую вел Дзирт, не так-то легко забыть. Впрочем, вскоре и для Белвора, и для остальных, наблюдавших за Дзиртом, стало очевидно, что дров вошел в спокойный ритм отношений с молодыми глубинными гномами и не представлял угрозы никому из сверфнеблей Блингденстоуна. Даже король Сниктик, обеспокоенный событиями за границами города, вынужден был признать, что Дзирту можно доверять. «К тебе, посетитель!» — однажды утром сообщил Белвор. Лишь взгляд Дзирта последовал за хранителем туннелей к двери, поскольку он думал, что это Селдик пришел за ним необычно рано. Однако, когда Белвор отворил дверь, Дзирт чуть не упал от удивления, потому что вовсе не сверфнеблин ворвался в каменное помещение. Нет, это была огромная черная кошка. «Гвинвивар!» — вскричал Дзирт, присев на корточки, чтобы поймать бегущую пантеру. Гвинвивар повалила его, игриво ударив своей огромной лапой. Когда Дзирту удалось в конце концов выбраться из-под пантеры и сесть, Белвор подошел к нему и отдал фигурку из оникса. Конечно, советник, отвечавший за изучение этой пантеры, весьма огорчен расставанием с ней, произнес гном. Но Гвинвивар прежде всего твой друг. Дзирт не мог найти слов для ответа, и до этого момента глубинные гномы Блингденстоуна обращались с ним лучше, чем он, по его мнению, заслуживал. Но то, что сверфнебли возвратили ему такой могущественный и волшебный предмет, доказывало их полное к нему доверие, и он чувствовал себя тронутым до глубины души. «Когда будешь свободен, ты можешь пойти в общинный центр, в то здание, в котором тебя содержали под стражей, когда ты впервые пришел к нам», — продолжил Белвор. И получить назад свое оружие и снаряжение. Дзирт слегка насторожился при этом замечании, вспомнив инцидент со статуей Василиска. Каких бед он натворил бы в тот день, если бы был вооружен не палками, а превосходными дровскими саблями? «Мы сохранили их, и они в отличном состоянии», — сказал Белвор, понимая внезапную озабоченность своего друга. «Если они тебе нужны, можешь их получить». «Я у тебя в долгу», — ответил Дзирт. «Я в долгу у всего Блингденстоуна». «Мы не требуем платы за дружбу», — подмигнув, ответил хранитель туннелей. Белвор покинул Дзирта и Гвинвивар и удалился в свою комнату-пещерку, позволив верным друзьям побыть наедине. Селдик и другие молодые глубинные гномы пришли в восторг, когда Дзирт появился перед ними в обществе Гвинвивар. Глядя на игравшую со сверфнебли кошку, Дзирт не мог не вспомнить о том трагическом дне более 10 лет назад, когда Мазо использовал Гвинвивар для охоты за спасающимися бегством рудокопами Белвора. Гвинвивар, по-видимому, не тяготила это жуткое воспоминание, и она целый день резвилась с молодежью. Дзирт только пожалел, что он не может с такой же легкостью забыть об ошибках своего прошлого. «Высокочтимый хранитель туннелей!» раздалось 2 дня спустя, когда Белвор и Дзирт наслаждались утренней трапезой. Белвор замер и сидел совершенно неподвижно. От Дзирта не ускользнуло облачко боли, промелькнувшее на широком лице его хозяина. Он прекрасно изучил этого сверфнеблина и знал, что когда длинный ястребинный нос Белвора задирался вверх, это означало, что гном чем-то недоволен. «Король вновь открыл восточные туннели», — продолжил тот же голос. «Ходят слухи о богатой ленде меди всего в нескольких днях пути. Для моей экспедиции было бы честью, если бы Белвор Десингальп нашел возможность присоединиться к нам». Улыбка надежды заиграла на лице Дзирта не потому, что он сам осмелился помыслить о походе в туннеле, но из-за того, что, по его мнению, Белвор держался несколько обособленно в открытой во всех отношениях общине сверфнебли. «Это хранитель Брикерс», — мрачным тоном сказал Белвор, отнюдь не разделявший дружеского энтузиазма дрова. «Он один из тех, кто подходит к моей двери перед каждой экспедицией, предлагая мне присоединиться к их походу. А ты никогда не идешь», — заключил Дзирт. Белвор пожал плечами. «Это приглашение из вежливости, не более того. Его нос при этом дернулся, а широкие челюсти плотно сжались. И ты недостоин шагать рядом с ними», — саркастически добавил Дзирт, наконец-то понявший причину подавленности друга. Белвор опять пожал плечами, и Дзирт напустился на него. Я видел, как ты управляешься со своими мифриловыми руками. Ты не был бы обузой для любой команды, и далее более того, неужели ты бесповоротно причислил себя к калекам, хотя другие вовсе так о тебе не думают?» Белвор ударил по столу своей рукой молотом, отчего через весь стол прошла трещина. «Я умею рубить камень быстрее, чем многие из них», — яростно прорычал он. «И если бы на нас напали чудовища...» Он сделал рукой киркой угрожающий жест, и Дзирт почувствовал уверенность, что коренастый глубинный гном смог бы найти отличное применение своим инструментам. «Приятного дня, высокочтимый хранитель туннелей!» — донесся последний выкрик по ту сторону двери. «Как всегда, мы уважаем твое решение, но, как всегда, сокрушаемся о твоем отсутствии!» Дзирт с любопытством посмотрел на Белвора. «Тогда почему?» — спросил он, помедлив. «Если ты так искусен, как считают все, включая и тебя самого, почему ты остаешься дома? Я знаю, с какой любовью относятся сверфнебли к подобным экспедициям, однако тебя они не интересуют. И ты никогда не говоришь о своих приключениях за границами Блингденстоуна. Неужели тебя удерживает дома мое присутствие? Ты обязан присматривать за мной?» «Нет», — гулкий голос Белвора несколько раз отозвался эхом в чутких ушах Дзирта. «Тебе вернули твое оружие, темный эльф, не сомневайся в нашем доверии». Однако, начал было Дзирт, но резко оборвал себя, внезапно поняв причину нежелания глубинного гнома принимать участие в экспедициях. «Тот бой», — мягко, почти извиняющимся тоном сказал он, — «тот злосчастный день более 10 лет назад». Нос Белвора взмыл вверх, и сверфнеблин резко отвернулся. «Ты винишь себя за гибель своих соплеменников?» — продолжил Дзирт, возвышая голос по мере обретения уверенности в своей правоте. И все же Дров с трудом верил собственным словам. Он пробежал пальцами по густой белой гриве, действительно не зная, как разрешить проблему Белвора. Дзирт вел отряд дровов, выступивший против группы рудокопов сверфнебли, и хорошо знал, что никакой вины за то бездействие не может быть возложено ни на одного глубинного гнома. Однако, как объяснить это Белвору? «Я помню тот роковой день», — осторожно начал Дзирт. «Я помню его так живо, как если бы этот злосчастный момент застыл в моем сознании». «Не больше, чем в моем», — прошептал хранитель туннелей. Дзирт кивнул, согласившись. «Здесь мы, пожалуй, равны», — сказал он, — «поскольку я чувствую себя пойманным в точно такую же паутину вины, которая держит в плену и тебя». Белвор с недоумением взглянул на него, не совсем понимая. «Это я вел тот отряд дровов», — объяснил Дзирт. «Я нашел вашу группу, ошибочно уверовав, что вы обыкновенные грабители, намеревающиеся напасть на Мензаберензан». «Но если бы не ты, так кто-нибудь другой», — заметил Белвор. «Но никто другой не мог бы так же хорошо вести их, как я. Там он оглянулся на дверь. В туннелях подземья я был как дома. Это были мои владения». Теперь Белвор ловил каждое слово, как и надеялся Дзирт. «Это я победил земную элементаль», — продолжил он ровным голосом без тени хвастовства. «Если бы не мое присутствие, бой проходил бы на равных. Многие сверфнебли могли бы выжить и вернуться в Блингденстоун». Белвор не мог сдержать улыбку. В словах Дзирта была большая доля правды, поскольку он действительно оказался решающим фактором успеха дровов. Но Белвор раскрыл намерение Дзирта развеять его чувство вины при помощи легкого искажения фактов. «Я не понимаю, как ты можешь винить себя», — сказал Дзирт, тоже улыбаясь в надежде, что его уловка принесет хотя бы некоторое успокоение другу. «С Дзиртом Доурденом во главе дровского отряда у нас не было ни единого шанса». «Маг Камара, это слишком болезненная тема, чтобы над ней шутить», — заметил Белвор, не в силах удержаться от смеха вопреки своим собственным словам. «Согласен», — внезапно посерьезнев произнес Дзирт. «Но отмахиваться от трагедии при помощи шуток не более нелепо, чем жить, завязнув в чувстве вины за обыкновенный несчастный случай». «Нет, не просто несчастный случай», — быстро поправился Дзирт. «Вина лежит на плечах Мензаберензана и его жителей. Именно образ жизни, который ведут дровы, стал причиной той трагедии. Это полное каждодневное злобы существования, которое они ведут, погубило твоих миролюбивых рудокопов». «На хранителя туннелей возложена ответственность за группу», — возразил Белвор. «Только хранитель может созвать экспедицию. Он несет ответственность за свое решение». «Это ты решил привести глубинных гномов так близко к Мензаберензану?» — спросил Дзирт. «Я? По собственному желанию?» — нажимал Дзирт. Он достаточно хорошо разобрался в обычаях глубинных гномов, чтобы знать, что большинство важных решений, если не все, принималось демократическим путем. Без приказа Белвора Диссингальпа отряд рудокопов никогда бы не пошел в тот район. «Нам было известное местоположение», — ответил Белвор. «Это богатая жила. На совете было решено, что мы рискнем приблизиться к Мензоберинзану. Я повел назначенный для этой цели отряд». «Если бы не ты, так другой», — подчеркнуто произнес Дзирт, повторяя ранее сказанные Белвором слова. «Хранитель туннелей должен нести ответ», — начал Белвор, отводя взгляд от Дзирта. «Они не обвиняют тебя», — сказал Дзирт, проследив за пустым взглядом Белвора, упершимся в голую каменную дверь. «Они оказывают тебе почести и заботятся о тебе». «Они жалеют меня», — прорычал Белвор. «Ты нуждаешься в их жалости?» — закричал в ответ Дзирт. «Ты хуже, чем они, беспомощный карлик?» «Я никогда им не был!» «Тогда иди с ними», — заорал на него Дзирт. «Убедись, действительно ли они жалеют тебя?» «Я совершенно этому не верю, но если твои догадки верны, если твой народ жалеет своего высокочтимого хранителя, то покажи им истинного Белвора Диссельгальпа. Если твои товарищи не возлагают на тебя вину или жалость, то не бери и ты эту тяжесть на свои плечи». Белвор долго смотрел на друга, ничего не говоря в ответ. «Все эти рудокопы, которые сопровождали тебя, знали о риске пребывания в такой близости от Мензоберинзана», — напомнил ему Дзирт и широко улыбнулся. «Ни один из них, включая тебя, не знал, что Дзирт Доурден поведет против вас, ваших дровских противников. Если бы вы знали об этом, то определенно остались бы дома». «Мага Камара», — пробормотал Белвор. Он недоверчиво покачал головой, удивляясь как настроению Дзирта, так и тому, что впервые за 10 с лишним лет те трагические воспоминания не давят его. Он встал из-за каменного стола, усмехнулся и направился в заднюю комнату. «Куда ты?» — спросил Дзирт. «Отдыхать», — ответил хранитель туннелей. «Сегодняшние события утомили меня». «Рудокопы уйдут без тебя». Белвор повернулся и бросил на Дзирта подозрительный взгляд. Неужели этот дров действительно ожидает, что Белвор так легко расстанется с многолетним чувством вины и в припрыжку помчится за рудокопами? «Я считал, что Белвор Диссингальп обладает большей отвагой», — сказал Дзирт. Оскорбленное выражение, появившееся на лице гнома, было искренним, и Дзирт понял, что нашел слабое место в броне самоуничтожения Белвора. «Ты говоришь слишком смело», — поморщившись, проворчал Белвор. «С трусом нетрудно смело говорить», — ответил Дзирт. Мифриловые руки Свирфнеблена сошлись вместе, его мускулистая грудь заходила ходуном. «Если тебе не нравится это звание, опровергни его», — прорычал Дзирт прямо ему в лицо. «Пойди с рудокопами, покажи им истинного Белвора Диссельгальпа и познай его сам». Белвор со стуком сомкнул свои мифриловые руки. «В таком случае беги и получи свое оружие», — скомандовал он. Дзирт заколеблился, не бросают ли ему вызов. Не слишком ли далеко он зашел в своем намерении встряхнуть хранителя туннелей и избавить его от чувства вины? «Получи свое оружие, Дзирт Доурден!» — взревел Белвор. «Если я пойду с рудокопами, то со мной пойдешь и ты!» В восторге Дзирт обхватил голову глубинного гнома своими длинными тонкими руками и легонько стукнул лбом о лоб Белвора, обменявшись с ним взглядом, полным глубокого восхищения и нежности. Уже в следующее мгновение Дзирт бежал в общинный центр, чтобы забрать кольчугу, пивафры и сабли. Белвор в изумлении треснул себя по голове рукой, чуть не сбив себя с ног, и проводил Дзирта взглядом. Темный эльф стремительно выскочил за дверь. Их ждало интересное путешествие. Хранитель туннелей Брикер с готовностью принял Белвора и Дзирта, хотя украдкой бросил на Белвора вопросительный взгляд, сомневаясь, приемлемо ли участие в экспедиции Дрова. Но даже сомневающийся гном не мог отрицать ценность темного эльфа как союзника в туннелях подземья, особенно когда слухи об активности дровов в восточных туннелях получили подтверждение. Но по мере продвижения к указанному разведчиками району патруль не находил следов этой активности. По крайней мере, слухи о богатой жиле ценного металла не были преувеличением, и 25 рудокопов экспедиции работали с таким азартом, которого не знал ни один дров. Дзирт был особенно рад за Белвора, поскольку его вооруженные молотом и киркой руки отламывали куски камня с такой точностью и мощью, которая превосходила остальных. Белвору не требовалось много времени, чтобы убедиться, что его товарищи вовсе не жалеют его. Он был равноправным членом этой группы, почетным, но не ущербным, и наполнял тачки большим количеством руды, чем его соплеменники.

А Белвар Десингальп больше не вздрагивал, услышав от какого-нибудь сверфнеблина обращение «высокочтимый хранитель туннелей». Дух-двойник пребывал в замешательстве. Как раз в тот момент, когда Закнафейн убедился, что его жертва находится внутри города Сверфнебли, магические заклинания, которые Амелис поместила в него, ощутили присутствие Дзирта в туннелях. К счастью для Дзирта и рудокопов Сверфнебли, дух-двойник был далеко, когда нашел след. Закнафейн вернулся назад в туннели, прячась от патрулей глубинных гномов. Каждый раз избегать возможного столкновения стоило Закнафейну определенных усилий, поскольку мать Мелис на своем троне в Мензаберинзане становилась все более нетерпеливой и возбужденной. Мелис жаждала крови, однако Закнафейн целенаправленно приближался к Дзирту, но затем внезапно след исчез. Брэк громко застонал, когда еще один одинокий темный эльф забрел в его лагерь на следующий день. Ни одно копье не было поднято, и ни один гоблин не попытался подкрасться к нему сзади. «Мы ушли, как нам было приказано», — захныкал Брэк, выдвинувшись вперед, прежде чем его позвали. Вожак гоблинов знал, что его подопечные в любом случае укажут на него. Если дух-двойник и понял слово «гоблины», он ничем это не показал. С мечом в руке Закнафейн продолжал идти прямо на вожака гоблинов. «Но мы...» — начал было Брэк. Остальные его слова захлебнулись булькающей кровью. Закнафейн выдернул меч из горла гоблина и ринулся на остальное племя. Гоблины рассеялись по всем направлениям. Несколько из них, очутившиеся в ловушке между безумным дровом и каменной стеной, пытались защититься, подняв свои грубо оттесанные копья. Дух-двойник прошел через них, каждым ударом отсекая оружие вместе с конечностями. Одному гоблину удалось прорваться между крутящихся мечей, и наконечник его копья грубо пронзил бедро Закнафейна. Восставший из мертвых монстр даже не вздрогнул. Закнафейн повернулся и серией молниеносных точных ударов отсек гоблину голову и руки. К концу битвы в пещере остались лежать 15 мертвых гоблинов, а остальное племя рассеялось и разбежалось по туннелям. Дух-двойник, весь в крови своих неприятелей, покинул пещеру через проход, противоположный тому, в который вошел, продолжая тщетные поиски неуловимого Дзирта Доурдена. Далеко в Мензаберинзане, в приемной зале собора дома Доурден, отдыхала мать Мелис, вконец изможденная и присытившаяся убийствами. Она ощущала каждое убийство, совершенное Закнафейном, переживала взрыв восторга всякий раз, как меч принадлежавшего ей духа-двойника погружался в очередную жертву. Мелис отбросила огорчение и нетерпение, ее уверенность крепла благодаря удовольствию, полученному от жестокой резни, устроенной Закнафейном. Как же велик будет исступленный восторг Мелис, когда дух-двойник наконец повстречает ее вероломного сына.